Но все успели измениться, будто неожиданно накопили какой-то громадный опыт. Мэриан в ожидании бесцельно бродила по комнате, потом задремала, потом вновь начала бродить, надеялась, что позовут, боялась, что позовут, решила пойти в Райдерс, передумала идти в Райдерс, постучала в дверь комнаты, где прежде жила Анна, но дверь оказалась заперта. Тогда она села на ступеньки и просидела час. Потом спустилась в гостиную и там застала Денниса. И, наконец, охваченная сумасшедшим стремлением вырваться из этой мертвящей атмосферы, отправилась с Деннисом на прогулку. Раньше в этот день ей довелось и плакать, но сейчас на нее снизошло какое-то неправдоподобное спокойствие. Она не ожидала, что тоска по Анне окажется столь велика, и эта тоска, это отчаяние, оправданы ли они? Она хотела, чтобы Анна покинула дом, и Анна его покинула. Урочный час настал. Царевна вскоре будет освобождена. А как и кем, так ли уж важно? Тогда, в темноте, ей не давал покоя вопрос, почему именно Джеральд, долголетний тюремщик Анны, вдруг и без всякого напряжения совершил именно то, что Анне было нужно. Тогда как остальные ее друзья, столь ярые противники сложившегося положения вещей, просто метались в растерянности. Но, может, не зря столько лет Джеральд четко прислушивался и присматривался к происходящему вокруг Анны. Возможно, именно это и помогло ему в решающий момент стать для Анны самым реальным из тех, кто ее окружал. Джеральд не сочинял насчет Анны никаких теорий. Джеральд не творил никаких аллегорий и поэтому не был ими скован. И удивительно ли, что именно он оказался самым полезным? Но как бы там ни было, все прежнее умерло, а что будет дальше, никто не знал. Мэриан чувствовала, что попросту перешла из одной тайны в другую. Бесконечный день длился и длился, и в душе Мэриан ужас постепенно сменялся ноющей тоской, смыслом которой было то, что у нее отняли что-то лично ей принадлежавшее, забрали Анну. «Я мало ее любила, с болью укоряла на себя. Я не смогла ее понять. Анна больше во мне не нуждается, больше меня не зовет, и так мне и надо». А чуть позже, в виде какого-то причудливого, безрадостного утешения, пришло странное ощущение, которое, немного погодя, Мэриан определила так. Пробуждение усунувшего чувства свободы. Это было не то чтобы приятно, но волнующе. Ее наполнила легкость, изнеможение освобождало ее, поднимало над землей. Свобода. Это была свобода, причем лишенная пафоса, не сопровождающаяся чувством вины, а просто свобода, обыкновенная и безграничная. Великий акт разрушения очаровывающих пут Анны и в самом деле преобразил мир. «А не начать ли и мне собирать вещи?» — думала Мэриан. И вокруг у всех будто вдруг наступили каникулы. Сидели, попивали чай. Служанки, забросив работу, порхали по дому, собирались то там, то сям, болтали на своем родном языке. Ни завтрака, ни ланча, ни обеда не подавали. «А что же будет, — думала Мэриан, — когда Анна уедет, оставив всех нас здесь?» «Может, нам и в самом деле суждено остаться здесь?»